Часть вторая. Кровь от крови. Глава седьмая. «Привет, Лили. Прости, что скидываю все это на тебя, но мне необходимо было поделиться. Родственникам я написала совсем другие письма. То есть даже не письма, а просто открытки разослала. Добрые и светлые. Все уверены, что у нас идеальная семья, и все идет как в кино. Но при этом я не могу игнорировать то, что вижу. Может, я запуталась? Говорят ведь, что у молодых матерей случаются всякие там нервные расстройства. Я хочу описать тебе все, что случилось, и услышать твой ответ, твое мнение. Ты тоже видишь поводы для беспокойства. Любимый был очень нежен со мной в последние недели перед рождением ребенка. Нигде не позволял мне быть одной. Он даже настоял на том, чтобы присутствовать при родах. Хотя я, если честно, была против. Мне кажется, что мужчина не должен это видеть. Да, он еще и вел себя странно, кричал глупости вроде «Осторожно, не повредите кожицу». Но разве это нормально такое говорить о ребенке? А еще много и часто смеялся. Но я списала все это на волнение, для него ведь это тоже большой стресс. Когда все закончилось, и мне дали подержать мою малышку, я была так счастлива, что мигом забыла обо всех странностях. Ты не представляешь, что это такое, Лили. Я теперь поняла, как выглядят ангелы. Я четко поняла, что должна назвать ее Анджелин. Любимому это так не понравилось, ты не представляешь. Это было не обычное недовольство, а скандал, чуть ли не истерика. Я сообщила ему о своем решении на следующий день. Он кричал на меня так, что пришли врачи и попросили его выйти. Он был просто в бешенстве, весь красный, со злыми глазами. Я даже видела, как у него вздываются и пульсируют вены на шее. Не помню, чтобы он когда-нибудь представал передо мной таким. Я его очень люблю, но когда его вывели, мне стало легче. А вот его маме имя понравилось. Все эти месяцы мы с ней открыто не враждовали, но и близки не были. Смерть мужа очень опечалила ее. Я понимаю ее в этом. Не представляю, как бы я выжила, если бы с дорогим мне человеком что-то случилось. Да еще и такая страшная смерть. Знаешь, ведь голову его так и не нашли. Я с тех пор ужасно боюсь ходить в сад одна. Увидев малышку, Сильвия буквально посветлела. Впервые за эти месяцы я увидела ее улыбку. Я была так рада, что она любит мою дочь. Она тоже согласилась, что Анджелин – отличное имя. Она обещала поговорить с сыном и успокоить его. У нее получилось. Уже на следующий день он пришел с цветами и долго просил у меня прощения. «Это было так неожиданно», – призналась я ему. «Я понимаю, если бы мы решили дать ребенку конкретное имя, а я вдруг одна все поменяла. Но ведь мы даже не обсуждали это. Мы и правда ничего не обсуждали, Лили. Он всегда говорил, что это дурная примета. Вот родится ребенок, тогда и решим». «Прости, мне почему-то показалось, что ты решила проигнорировать мое мнение», – ответил он. Так странно. Казалось, что за эти сутки он по-другому на все посмотрел, как будто на него кто-то повлиял. Думаю, это была Сильвия. Кто же еще? Анджелин? Именно то имя, которое ей нужно. Мне очень помог этот разговор. Я чувствую себя плохо, когда мы в ссоре. Он мне нужен, Лили, как воздух. Я не представляю, как можно жить без него. Теперь он больше, чем мой муж. Он отец моего ребенка. Нет, я просто не имею права отдаляться от него. Еще через день он забрал меня и малышку домой. Нас встречала большая компания, многих я видела на свадьбе. Любимый красиво оформил дом к нашему приезду, цветы, шарики повсюду, купил детскую мебель. Я бы тоже могла воспринять это как принятие решений без меня. Но зачем? Мне нравится все, что он выбрал, я не хочу с ним спорить. К вечеру гости разошлись, а я сильно устала. Мне тогда еще трудно было оставаться на ногах. Проводив их, я прилегла на кровать. Думала, что буквально пару минуток полежу, а в итоге заснула. Проснулась я только через 2 часа. За окном было уже темно. Я сразу направилась к Анджелин проверить, как она. Но ее не было в колыбели. Понимаю, что поводов для беспокойства не было, ведь мы в своем доме со своей семьей. Но такова природа каждой матери, наверное. Я не могла игнорировать тревогу, поэтому я отправилась искать ее. Под дверью спальни Сильвии было темно, должно быть, она легла спать пораньше. Она не любит засиживаться допоздна, а вот на первом этаже горел свет. В гостиной сидели 4 мужчин и мой любимый. Этих четверых я никогда раньше не видела. Ни на нашей свадьбе, ни на фотографиях, ни рядом с Тони. Но они, похоже, чувствовали себя раскованно. Мне они не понравились. Все какие-то мрачные, угрюмые, с бегающими взглядами. Если кто-то из них смотрел мне в глаза, я чувствовала, как у меня мурашки по спине пробегают. И один из них держал на руках мою дочь. Представляешь, я никому из друзей не позволяла держать ее. Я считаю, что до того, как ребенку исполнится год, брать его на руки должны только члены семьи и люди, которые его по-настоящему любят. Но уж никак не посторонние, которых я вижу впервые в жизни. Мое мнение можно считать предрассудком, но ведь Тони знал о нем. Мне казалось, что он уважает меня достаточно, чтобы не устраивать такие демонстрации. Хотя, наверное, это была не демонстрация. Он ведь был уверен, что я сплю. Когда я вошла в комнату, он поспешил забрать Анжелин. Она по-прежнему мирно спала. «Камилла – это мои друзья», – сообщил он. Он назвал их имена, но я, как ни странно, ни одного не запомнила. Просто мимо ушей пропустила. Со мной такое редко случается, но тут было объяснимо. Эти люди нервировали меня. Я слышала в ушах биение собственного сердца, у меня закружилась голова, как будто они хищники, а я добыча. Мне хотелось лишь забрать малышку и запереться в нашей спальне. Но как хорошая жена я не могла так поступить. Я заставила себя улыбнуться. «Здравствуйте, господа. А когда вы познакомились? Должно быть, недавно». «Нет, что вы», – ответил мне тот, который раньше держал на руках Анжелин. «Мы с вашим мужем знакомы очень давно». «Что же свело вас вместе?» «Работа». «Ой, а я думала, что видела всех его коллег на нашей свадьбе». «Мы не совсем коллеги, мы скорее деловые партнеры», – пояснил любимый. «Да, ты права, я должен был представить их тебе раньше. Но они живут очень далеко, поэтому не смогли приехать на нашу свадьбу. Даже сегодня, видишь, как опоздали». «Ничего страшного, я всегда рада новым гостям». Это была ложь. Они мне не нравились. Но назвать причину я не могла, поэтому руководствовалась хорошими манерами. А мужчины эти, кажется, видели меня насквозь. Знали, что я вру и что боюсь их. Но почему ему понадобилось переводить таких жутких людей в наш дом, Лили? Я подошла к любимому и решительно забрала у него Анжелин. «Приятно было познакомиться с вами, но нам, девочкам, нельзя засиживаться так поздно. Доброй ночи». Они не стали возражать против нашего ухода, но я не о том думала. Я не могла не заметить, как крепко спит моя девочка. Это на нее не похоже. Она обычно просыпается от любого шороха, а тут ее дважды с рук на руки передали. И ничего. Но Анжелин не выглядела больной, поэтому я решила, что она просто устала. Много впечатлений для того, кто только пришел в этот мир. Поднимаясь по лестнице, я остановилась, чтобы поправить одеяльце дочери, и услышала, как они говорят там, в комнате. «Она очень нервная, тебе не кажется? Она хорошая мать только и всего. Но это не помешает нам в решающий момент?» «Нет, конечно». Мне следовало бы остаться и послушать дальше, но я вдруг так испугалась, что буквально побежала к себе. «Ты бы за это назвала меня дурой. Ты очень смелая, Лили, и наверняка бы осталась подслушивать. Но тогда это было выше моих сил. Зато теперь обрывки чужого разговора не дают мне покоя. Я привыкла верить любимому, да и сейчас верю ему. Но что я должна думать? Я воображаю лишнего, или их слова с объективной точки зрения выглядят подозрительными? Ты единственный человек, к которому я могу обратиться с таким вопросом. Ты смелая и решительная. Умеешь видеть, что правильно, а что нет. Поэтому я прошу тебя о помощи, Лили. Оставаться мне или уехать? Может, попросить любимого больше не приводить этих людей в наш дом? Или попросить совета у Сильвии? Она мудрая женщина. Я запуталась окончательно. Вся надежда только на тебя. Твоя подруга Камилла». «Какая-то она овца», — прокомментировала Агния. Вика была не столь категорична. «Ну, не знаю. Не все же бой-бабы. Она ребенка только что родила. Мужа любила. Понятно, что подвоха не ожидала. Да и не факт, что он был. По крайней мере, мы знаем, что она точно была невесткой Сильвии Карье. Хотя в этом они давно уже не сомневались. Другой вопрос, что Вика испытывала смешанные чувства по поводу этих документов. Порой хотелось просто поддаться эмоциям, разорвать пачку или просмотреть только последние бумаги, где все наверняка пояснялось. Но Агния возражала против такой поспешности. Она считала, что если кто-то собрал все это именно в таком порядке, то это не зря. «По поводу подвоха, походу, был», – задумчиво произнесла Агния. Пока что документы держала в руках она, Агния же и читала. Со своего места на диване Вика не могла увидеть, что следует за письмом. «Почему ты так считаешь? А тут дальше вырезка из газеты. Что, опять криминальные новости?» «Еще очевидней. Некролог. Мадмуазель Лили Перье, замечательному другу, дочери, сестре и жене, ушедшей из жизни в результате трагедии». «Что за трагедия?» – спросила Вика, хотя чувствовала, что ответ слышать не хочет. «Авария. Если я правильно поняла, отказали тормоза. Вообще, посмотри сама, тут на французском, а я его только недавно начала изучать. Это не статья, а некролог. Тут деталей мало. Для меня французский тоже не родной язык. Ты мне одно скажи. Если это не очевидно, письмо и случайная авария совпадают по срокам? На письме нет даты». Это не успокаивало. Можно, конечно, окунуться в блаженный самообман и сделать вид, что неизвестно им Лили умерла совершенно случайно. Но тот человек, что собирал все письма, обрывки газет и страницы дневников, знал, что делал. Да, ты тоже знал. Эти бумаги не зря оказались сшиты вместе. «Не люблю я такие шарады», – буркнула Агния. «Почему нельзя просто написать, что случилось и кто виноват?» «Странно, это Сильвия все-таки была. Ты думаешь, что это все сделала Сильвия? А кто же еще?» «Вспоминай, что сказал нам всемогущий интернет», – невесело усмехнулась Вика. «Камилу и ее дочь так и не нашли. Мы не знаем, умерла она или нет». «Ты думаешь, что все это вполне могла оставить она сама? В конце концов, это ее письма?» Город встретил их солнцем, по-весеннему теплым. Оно уютно освещало покатые черепичные крыши, мостовую улиц и разбивалось на сотни брызг в фонтане на центральной площади. «Рано тут фонтаны запускают», – рассеянно заметил Эрик. Чувствовалось, что это место влияет на него. Давит или нет, сказать сложно, но влияние все-таки есть. Матиас пока не решался задавать слишком личные вопросы. «Почему бы и не запустить?» Он кивнул на цветы, украшающие окна. «Вон, уже флора вовсю цветет. Все-таки очаровательны эти немцы народ. До сих пор не понимаю, как они завоевали репутацию строгих педантов. «Не они, а мы», – напомнил Штайн. «Раз завоевали, значит, есть за что. Правда, репутация эта держится в основном на тех, кто хочет от нас денег, но не получает». «Справедливо». В целом, это местечко отлично подходило для тихого семейного отдыха или побега от цивилизации. Из того, что понял Матиас по обрывочным пояснениям, именно за этим сюда и приезжала мать Евы. Сама Ева разговорчивостью не отличалась. Скорее наоборот, с тех пор, как они пересекли черту города, слова она выдавала на вес золота. Может, оно и к лучшему. Матиусу очень не хотелось, чтобы она еще кого-нибудь до полусмерти напугала. В то же время эта угрожающая молчаливость не могла не напрягать. Они приехали в город рано утром и сразу же направились к небольшому семейному отелю. Поселиться с собакой можно было только там. Пес стабильно привлекал внимание, где бы они ни останавливались. И не только потому, что это здоровенная овчарка, таких тут хватает. Скорее, любопытство вызывал контраст между явной ухоженностью животного и жуткими шрамами на его морде. «Слушай, давно хотел спросить, что с ним случилось-то?» – поинтересовался Матя, скивая на Хана. Он не был уверен, что Ева ответит, но на сей раз она молчать не стала. «Дробью выстрелили. Судя по тому, что я вижу, выстрел прошел по касательной, может, рикошетом задело. Если бы было прямое попадание, он бы одним глазом не отделался. Стреляли в его хозяина. Хан рядом оказался, а хозяина убили». «А ты приютила бездомную собаку? Не ожидал от тебя такого милосердия». Матиас планировал это как легкую шутку, но прозвучало как-то не смешно. Впрочем, Еве было все равно. «Это не милосердие. Мы тогда спасли друг друга». Мать Евы, приезжая в этот город, в отелях не останавливалась. Для нее всегда снимали квартиру. Первые дни она приходила в себя, успокаивалась. Потом давала себе знать трудоголизм. Она возобновляла работу, иногда ей даже привозили соответствующее оборудование. В отеле это бы наверняка заметили, а хозяева съемной квартиры готовы были за соответствующую плату не досаждать жильцам своим вниманием. Над чем работала Елена, ее дочь не знала. Со стороны мало кто бы понял, а она не спешила рассказывать. «За ней постоянно следили», – пояснила Ева. «Тут и почти везде, где она была. Она старалась не замечать этого, но потом она стала устраивать скандалы. Отказывалась работать. За ней следить перестали, если в этом не было острой необходимости. Поэтому она и умерла». Эрик, видимо, знал, о чем идет речь. А вот Матиас был не столь осведомлен и от вопроса не удержался. «Почему?» «Ее оставили наедине с убийцей в загородном доме. Думали, что она оттуда никуда не денется. А что ее нужно охранять, не подумали. Но они бы могли вмешаться тогда. Он ее долго убивал. Избил, потом горло перерезал. Было время его остановить, а никого не было рядом. По ее же требованию». «Прекрати, пожалуйста», – вмешался Эрик. «А что я? Это было. Я не придумываю». «Я знаю, просто прекрати. Пардон, эту тему я завел», – виновато улыбнулся Матиас. «Тогда прекратите оба». После заселения в отель Ева повела их к дому, который снимали для Елены ее работодатели. На этот раз она соизволила оставить собаку в отеле, и ничто не мешало наслаждаться красотой тихих улочек. Становилось понятно, почему Елена любила это место, хотя, конечно, не только поэтому. Дом, в котором она жила, оказался совсем небольшим. Несмотря на наличие двух этажей, Матиас подозревал, что комнат внутри 3-4, да и то они небольшие. Маленький палисадник перед входом был ухожен, заборчик покрашен. Здесь жили люди и вряд ли съемщики. «Ну и что дальше?» – осведомился Матиас, разглядывая резьбу на деревянных рамах. «Пока не знаю, но Лена хотела, чтобы я попал в этот дом». «Ты уверен?» «Абсолютно, на это все указывает. Она не зря дала мне координаты». «Хорошо, но что может быть в доме? Она жила здесь непонятно сколько лет назад. Ее вещи давно вывезли». «Я знаю, и Лена знала, что так будет. Но она все равно выбрала этот город. Я должен понять, почему. Ждите здесь». Эрик уверенно направился к дому. Матиас не собирался следовать за ним, а Ева давно уже с любопытством оглядывалась по сторонам. В их разговоре она не участвовала, всем своим видом показывая, что вообще не слушает. Американская прямолинейность уже не раз поражала Матиаса. Вот так взять, подойти к незнакомым людям и начать расспрашивать про их дом. Он бы так не смог. А Эрик, очевидно, не испытывал никакого дискомфорта при подобном сценарии. Он уверенно позвонил в дверь и завел беседу с открывшей ему женщиной. «Решительный у тебя отец», – прокомментировал Матиас. «Но ты хоть знаешь, правильно он поступает или нет?» «Пусть поступает, как хочет». «Это ведь не ответ на мой вопрос». «Да». Сложно сказать, знала ли она что-то на самом деле. Однако такая неразговорчивость порой раздражала. Если ей что-то известно, то зачем молчать? Эрик вернулся довольно скоро и без особого триумфа. «Лену тут никто не помнит. У дома теперь постоянные владельцы, и никому он не сдается. Естественно, осмотреть дом они мне не позволили. Сказали, что все старое выкинули и сделали ремонт». «Блин, а ты чего ожидал? Что без ремонта они бы тебе разрешили вскрывать половицы и сдирать обои в поисках тайных посланий?» «Нет, но на чудо надеяться никогда не поздно». «Теперь уже поздно, твое чудо не произошло. Что дальше? Мне все равно нужно осмотреть этот дом. Надо только придумать, как это сделать без привлечения лишнего внимания. Знакомиться со здешней полицией мне как-то не хочется». «И во что я ввязываюсь?» «Не хочешь, не ввязывайся». «Ладно, не кипятись. Дай постенать для эмоциональной разгрузки. Я все равно на вашей стороне». Произнося это, Матиас украдкой посмотрел на Еву. Она улыбалась, но очень слабо, лишь одними уголками губ, и молчала. Большинство ее знакомых наверняка бы сказали, что она занимается не своим делом. Не принято так, чтобы начальница лично разыскивала пропавших подчиненных. Этот лодырь не объявляется, пьянствует где-то, а высшее руководство должно метаться и искать его. Этим в лучшем случае кадровик займется, а в худшем уволят в положенный срок по статье. Но Жин-Жин мнение окружающих никогда не волновало ни по одному из аспектов ее жизни. Она понимала, что помимо статей и норм есть еще человечность. Поэтому со всеми своими сотрудниками она лично общалась. Знала их, понимала, чего можно ожидать. Пропавшая девушка Тоня никак не походила на девицу, которая способна уйти в загул. Ответственная и серьезная, Тоня даже больничный брала крайне редко и только при особой необходимости. А тут еще и телефон отключен. 5 дней от нее нет вестей. Жин-Жин забеспокоилась. Другие продавщицы-консультанты тоже понятия не имели, где Тоня. Она никого ни о чем не предупредила. Можно было бы позвонить ее родителям, но это бесполезно. Они живут в другом городе, вряд ли знают все подробности жизни дочери. Поэтому Жин-Жин, улучив свободную минутку, отправилась по адресу съемной квартиры девушки. Тоня жила в старом панельном доме спокойного спального района. Жин-Жин никогда раньше здесь не была, но в подобных постройках ориентировалась неплохо, они все однотипные. Домофон на дверях был сломан, поэтому девушка без труда проникла в подъезд и нашла нужную квартиру на 2-м этаже. Дверной звонок работал, вот только ни к какому результату это не приводило. Помимо его трелей, в квартире не было слышно никакого движения. Жин-Жин попробовала постучать, но с тем же результатом. Открылась только дверь соседней квартиры, да и то не из-за ее стука. Оттуда вышла молодая женщина в пальто, туфлях на шпильке, с кожаной сумочкой. Она куда-то уходила, а не просто так выглянула. «Простите», — обратилась к ней Жин-Джин, — «вы не знаете, где ваша соседка Тоня?» «Кто?» «А, Тоня, понятия не имею, мы не общаемся. А вы не могли бы сказать, появлялась ли она в квартире последние 5 дней?» «Сложно что-то конкретное тут сказать», – пожала плечами женщина. «Тонька тихая, как мышка, шмыгнет на работу, потом с работы и все. Никогда музыку не включает, телевизор громко у нее не орет. Я ее просто не слышу, даже если она здесь. Могу неделями не пересекаться с ней, но это не значит, что ее дома нет. А к ней никто не приходит. Вы, собственно, кто такая? Вы уж извините, но как-то странно с посторонними людьми соседей обсуждать». Судя по взгляду, женщина пыталась вспомнить, где она могла видеть свою собеседницу раньше. Признаваться в своей принадлежности к миру топ-звезд Жин-Жин совсем не хотелось. Иногда популярность идет только во вред. «Я ее начальница. Тоня давно не появлялась на работе, с ней связаться не могут». «Ого! Видно, только что-то совсем уж тяжкое натворила, раз за ней начальство приходит. Нет, я вам ничем помочь не могу. К ней никто не ходит. Подозрительных личностей я тоже не видела. Хотя я за ней намеренно не слежу, могла и пропустить что-то важное. Вы мне лучше скажите. Мы с вами нигде раньше не встречались. Что-то мне ваше лицо уж очень знакомым кажется». «Нет, это вряд ли». «Ну хорошо, мне надо идти. А, вот еще что вспомнила. Найдете Тоньку, скажите, что ею соседи снизу интересовались». «Когда?» «Да вот совсем недавно. Вроде на каком-то этаже канализация забилась или вентиляция. Я точно не поняла, что именно, но воняет. А они найти не могут где. Тоже с Тонькой поговорить рвались». «Я передам, спасибо». «Да не за что. Черт, уже опаздываю». Женщина поспешила спуститься вниз, ловко передвигаясь на небесной высоты шпильках. Жин-Джин дождалась, пока она покинет подъезд, а потом вплотную прислонилась к двери, прямо к замочной скважине, и осторожно вдохнула. Почти сразу девушка отпрянула. Худшая теория, которую она считала нелепой, подтвердилась. Соседи были правы. Запах шел из этой квартиры. Только вентиляция и канализация тут ни при чем. Обычному человеку такое тяжело распознать, а Жин-Жин с подобным запахом приходилось сталкиваться. Трупный аромат. Она распознала мгновенно. Она в нерешительности замерла на лестничной клетке, не зная, что делать дальше. Полицию надо вызывать, это без сомнений. Но когда? Прямо сейчас или попробовать все же проникнуть в квартиру? 5 дней. И запах такой сильный. Ее там точно не букет ромашек ожидает. Видеть это было просто жутко. С другой стороны, это Тоня, не посторонний человек, а девушка, которую Джин-Джин знала лично. Как можно бросить ее, спокойно смириться с тем, что произошло? Джин-Джин посмотрела на тонкие кожаные перчатки на своих руках. В принципе, если она зайдет, то ничего не испортит и полицию не собьет с толку. Она потом может сказать, что запах не почувствовала. Но как ей самой подготовиться к тому, что она увидит? Наконец, девушка решила положиться на судьбу. Если дверь не заперта, она должна войти. Если же замок все-таки закрыт, то не будет же она ломиться. Она почти надеялась, что так и будет. Это даст ей достойную причину перегрузить эту проблему на плечи полицейских. Однако ручка поддалась на удивление легко. Любой из соседей мог бы открыть дверь, если бы только попробовал. И Тоню бы нашли намного раньше. Но никому это было не нужно. Все сами придумали себе оправдание. Всем было наплевать. Трупный запах ударил в лицо удушливой волной. Джин-Джин сдержала приступ тошноты, замотала лицо шелковым шарфиком и вошла внутрь, прикрыв за собой дверь. Она не хотела, чтобы ей сейчас мешали. В квартире царил не просто беспорядок, настоящий хаос. Это не соответствовало привычной аккуратности Тони, которая с прилавка каждую пылинку сдувала, не дожидаясь уборщиц. Хотя здешний беспорядок – это не недостаток чистоплотной хозяйки, это следы борьбы. Не было смысла оттягивать неизбежное. Джин-Джин направилась в единственную комнату, служившую одновременно и залом, и спальней. Она была почти уверена, что найдет тело Тони там. Девушка не ошиблась. Но к тому, что ее ожидало, Джин-Джин все равно не была готова. Труп она увидела на большой двуспальной кровати, стоявшей напротив входа. Тоню за руки и ноги привязали к столбикам, расположенным на углах, чтобы несчастная не могла пошевельнуться. Что происходило дальше, не хотелось даже представлять. Даже простое изнасилование было бы в этой ситуации безобидной мелочью. Живот Тони был распорот настолько широко, словно убийца задался целью увидеть все органы. Возле кровати валялись окровавленные инструменты, весьма безобидные в своем прямом назначении. Отвертка, молоток, гаечный ключ, небольшая пила. Голова трупа была запрокинута назад, лица Джин-Джин не видела. Но ей и этого зрелища хватило. Крови было столько, что она стекала с кровати на пол огромными лужами. Она должна была просочиться вниз и превратиться в пятна на потолке первого этажа. Неужели там никто не заметил подобное? Терпение Джин-Джин, даже натренированное предыдущими расследованиями, было на пределе. Желание просто перегрузить все это вполне обоснованно, на полицию крепло с каждой секундой. Но для чего она тогда вообще сюда полезла? За очередным сюжетом для ночных кошмаров? Нет, раз уж вошла, надо хоть какую-то информацию получить. Снова оказавшись в коридоре, Джин-Джин начала осматриваться более тщательно. Сорвана вешалка со стены. Кто-то позвонил в дверь, Тоня пошла открывать. Но то ли в глазок не посмотрела, то ли первое впечатление было обманчивым. Она была не слишком осторожна. Она впустила человека в свой дом, а он сразу же напал на нее. «Чем придумала, дурочка?» – шокированно прошептала Джин-Джин. Тем не менее, Тоне удалось вырваться. В борьбе кто-то из них сорвал вешалку, и она оказалась между ними. Тоня оказалась отрезанной от комнаты, выбор был у нее невелик – либо на кухню, либо в ванную, но на двери кухни не было замка. Только вот и на ванной, можно считать, замка не было. Если в фильмах злодей будет ломиться туда полчаса, да так и не справиться с дверью, то реальность оказалась намного печальней. Нападавший разбил дверь на куски. Она была сделана из дешевого материала, и даже особой силы не потребовалось маньяку. В ванной тоже была кровь. Отпечатки рук на эмалированной поверхности и след на полу. Отсюда он оттащил ее в спальню. Может, он был не один, а уже там началось. Снова Джин-Джин запретила себе даже представлять, как это происходило. И ведь никто не услышал, а панельные дома серьезной звукоизоляцией никогда не отличались. Почему соседи ничего не услышали? Или услышали и не заинтересовались? Искать ответы на эти вопросы предстояло уже не ей. С огромным облегчением девушка покинула квартиру, хотя ее не покидало ощущение, что этот жуткий запах пропитал ее волосы и теперь никогда не выветрится. Дрожащими руками Джин-Джин достала из сумки телефон, нужно было вызвать полицию. Хотелось побыстрее закончить с этим и вернуться домой, чтобы час отмокать в горячей ванне. Мысль о том, что убийца Антонины может быть где-то рядом, ей в голову не пришла.